Угу, эти отморозки обосрут любое задание, если не проконтролировать. Даже зеленый иногда косячит на ровном месте, хотя постепенно учится. Здесь же достаточно деликатное дело. Касаемо ощущения опасности, так она орет у меня в голове, будто сирена. И это не расовые особенности. Я давно задумался над чумовой подготовкой меня нынешнего. Кто-то хорошо гонял и учил обладателя тела. Совместно с теми самыми эльфийскими способностями, получается гремучий коктейль. Очень опасный и смертельный. Вот и сейчас я срисовал засаду одновременно с оператором квадрокоптера. Марк как раз сообщил, что птичка не видит два участка, расположенные вдоль движения нашей колонны, а меня будто обожгло враждебным взглядом. Не ссы, зеленый, успокаиваю зубы и отдаю приказ в гарнитуру. Мух, твои люди готовы? Начинаем. Виной, ускорь приманку, остальным притормозить. Первый внедорожник резко стартанул, при этом водитель аккуратно выпрыгнул из салона. Других разумных в салоне не было. Сейчас машиной управляли дистанционно. Мастера верены могут установить и не такую приблуду. Благо дорога здесь прямая, пусть и с рытвинами. Зато можно держать маршрут, пути недолго. Чертов дождь размыл грунтовку, превратив некоторые места в болото. Нам повезло, что здесь относительно сухой участок. У меня нет никакого желания лазить по джунглям. Здесь сложно не согласиться с орком. Однако разумный предполагает, Айру и Луватар располагает. 3 дня назад ко мне пришли старейшины 3 племен горных кхмеров, обитающих в окрестностях города. Если кратко, то их навестил отряд соплеменников, пожаловавших из Камбоджи, и предложили несколько отличных камней для реализации. Судя по описанию, раджапурские барыги передерутся за такие кристаллы, но все оказалось сложнее. 2-я группа родственников из-за границы захватила несколько семей горцев, работавших в городе. Ведь наивным диверсантам нужен особый покупатель. Некто Люк, недавно потопивший патрульные катера. Нет, я интересуюсь кристаллами, но стараюсь не лезть в чужие дела, и больше продаю захваченное, чем покупаю. Координатор засланцев явно ошибся, либо ребята настолько наивные, что решили приманить меня дорогими камнями. Несмотря на все кордоны, в Раджапуре появилось немало кхмеров из новой партии беженцев. Сезон дождей бизнесу не помеха, и город судорожно готовится к наплыву туристов. Синдикаты, корпорации и ваш покорный слуга, замутивший этот движ, не просто так вложили в рекламу столько денег. Сейчас ремонтируются и возводятся новые здания под проживание и развлечение гостей. Готовятся новые пляжи, налаживаются связи с поставщиками, идет обучение персонала и завоз оборудования. Никого не смущает, что строителям приходится работать под ливнем и по колено в воде. Надо успеть к сезону, а рабочих рук не хватает. Поэтому небольшая группа врагов растворилась в городе. Никто не сомневался, что у камбоджийцев есть агентура в городе. Правда, ранее всем было на нее плевать. Значит, пора заняться чисткой. Пока надо нейтрализовать этих любителей и освободить заложников. Между тем внедорожник приблизился к месту первой лёжки диверсантов. Сразу прозвучало несколько выстрелов, но корпус машины просто сверкнул, отразив магический удар. Следом раздались выстрелы нетерпеливых камбоджийцев. Убогие даже забыли про еще 2 машины. Впрочем, сразу огонь перенесли на нас, снова заставив сработать защитные амулеты. Люблю я магию, так бы пришлось нырять на обочину. Но кто бы знал, во сколько мне обошлась такая операция. Первый джип проехал 50 метров и остановился, достигнув места лёжки основной части отряда. Снова выстрелы, но на этот раз машина огрызнулась. В сторону джунглей устремились несколько емкостей с газом, тут же разорвавшихся. Парни верены установили в салоне внедорожника аппарат, стреляющий специфическими зарядами. Я же говорю, сплошные расходы. Тут еще враги огрызнулись. Судя по взрыву, тряхнувшему автомобиль, восстановлению он не подлежит. Одновременно с началом столь бурного веселья, в бой вступила группа Муха. Они прибыли на место рано утром, где ее встретили горцы и провели к месту засады. Точное место кхмеры не знали, но мы быстро его определили. Поэтому сейчас парни в упор расстреливают первый вражеский отряд. Чисто. Прозвучал голос бойца, и я сразу дал команду атаковать. На всякий случай надеваю респиратор. Только сегодня я в штурмовике не подряжался. Для этого есть подготовленные парни. Поэтому мой штаб находился в 3-м автомобиле. Правда, зуб нервно подпрыгивал на заднем сиденье, сгорая от желания повоевать. Вот что значит грамотно спланированная операция. У нас нет даже раненых, а враги уничтожены или взяты в плен. При этом захвачены нужные люди, усыпленные газом. Аж гордость берет от осознания собственного тактического гения. Еще жаба душит. Виной сообщил, что какой-то недобиток повредил и вторую машину. Из-за этой новости настроение началось портиться, а жажда крови достигла точки кипения. «Тащите старшего!» – рычу бойцам, складывающих пленных камбоджийцев прямо на дорогу. Трупы должны вынести следом. А пока довольный мух приволок верещащего от страха мужичка. Для худощавых и часто недоедающих жителей Камбоджи, товарищ излишне упитанный. Еще камуфляж у дяди явно импортный, предназначенный для войны в джунглях. Весь такой ухоженный. Сразу понятно, что передо мной командир. Хотя горцы скинули его фото еще вчера. Резко бью пером дядю по яйцам. Того скрутило от нестерпимой боли. Пока камбоджиец пытался изображать эмбрион, мух с одним бойцом быстро связали ему руки, приподняв над землей. Достаю зажигалку, хватаю командира за жирные волосы и сую струю автогена ему в ноздрю. Запахло горелым мясом, а клиент огласил окрестности диким воем. После профилактического удара в печень он заткнулся. Следующим будет твой глаз. Сначала левый, а потом правый. Можно и наоборот. Тихо произношу по-сиамски. Мне нужна информация о заказчике и вообще, рассказывай все. Не убивай. Я все скажу. Но меня заставили. Мою семью взяли в заложники. Начал верещать камбоджиец. Значит, левый, закончив допрос, стреляю в голову дрожащего урода, чьи руки наверняка по локоть в крови. Снова заморал одежду какими-то ошметками, но плевать. Диверсант рассказал все, и даже больше. Он не боец, а типа бывшего партийного вожака извращенцев. Дабы сохранить положение при новой власти, бывший извращенец согласился возглавить акцию по моей нейтрализации. Дядя знал вроде много, но большая часть его сведений – мусор. Плохо, что моя война с новыми властями Камбоджи только началась. Этот отряд не единственный. Вернее, после его уничтожения пришлют новый. И, несмотря на явные организационные просчеты, в следующий раз враги подготовятся лучше. Для клуба и других проектов – это отвратительная новость. Никто не мешает диверсантам бросить гранату в толпу или подорвать машину. Лишними моральными принципами противник не страдает, а синдикаты обвинят в случившемся меня. Всерьез ссориться со столь нужной страной они не будут. Люди привыкли делать бизнес, и лишний шум никому не нужен. Еще хуже, что я не озаботился нормальной службой безопасности. Вместо того, чтобы распыляться, надо было создать разведку и контрразведку. Охрану для объектов мы начали готовить, а в плане безопасности я полностью положился на синдикаты. Это ошибка, которую придется судорожно исправлять. Есть два действенных метода, которые надо обдумать. Войны не выигрываются в обороне. Необходимо бить противника на его территории, тем более что мне известны имена координаторов. Только нужна тщательная разведка, что является проблемой. Придется лезть в столицу, Пномпень. А у раджапурских бригад, чьей помощью можно воспользоваться, хорошие подвязки только на побережье. Здесь даже не вопрос денег и времени. Жалко тратить силы на совершенно ненужное противостояние. Может, купить РЗО и херакнуть по городу, показав серьезность своих намерений? Думаю, найти оружие не проблема. В Раджапуре нет ограничений, хоть атомную бомбу покупай. Благо в этом мире нет ядерного оружия. Зато реально достать баллистическую ракету. Если попросить Команчу, то они с Вериной еще и начинку специальную разработают. Только тогда Пномпень разнесет в труху. Мля, какая-то дичь лезет в голову. Что касается вариантов, то можно нанять отряд ликвидаторов или навестить врагов самому. Обе акции потребуют огромного бюджета, а СБ надо формировать в любом случае. Где взять бабло? Доход от похода на Фукуак уже распланирован на другие нужды. Босс, вдруг раздался голос Зуба, посмотри, что мы нашли. Зеленый с парой бойцов отправился во временный лагерь камбоджийцев. Основная их ставка была в деревне горцев, там они оставили транспорт и тяжелые вещи. Но все ценное камбоджийцы наверняка таскали с собой. Довольный орк за пару секунд оказался рядом и сунул мне грязный мешок. Запустив в него лапу, Зуб вытащил добычу и раскрыл ладонь. Ёпт. Выражаю удивление в стиле зеленого. Точно, босс. Эти придурки притащили с собой настоящие кристаллы. Нах. Прикрываю глаза и мысленно возношу молитву Эру и Луватару. Здесь явно не обошлось без покровительства эльфийского божества. И это значит, что война принимает совершенно другой оборот. Чую, что меня ждет новая туристическая поездка в Камбоджу. Глава 4. Что это? Братан, ну ты хоть объясни, Ска, я же лопну от любопытства, в рот. Зуб аж подпрыгивал от нетерпения и водил хороводы вокруг Андриса, устанавливающего аппаратуру. Позади десятидневный труд, полностью захвативший голландца. Марси даже пришла жаловаться, что парень ее не слушается и пропадает в студии. Естественно, во всем виноват Люк, взявший несчастного качка в рабство. Обидно, знаете ли. Наоборот, я гоню фанатика музыки на свежий воздух при первой возможности. Заодно, снова снабдил парочку билетами. Теперь на представление, которое давала кхмерская танцевальная группа. Концерт получился веселым и душевным, мне понравилось. Это была пробная работа Глории, еще в Камбодже, разработавшую целый стиль, совместив национальные и современные танцы. Но меня обвинили в эксплуатации одного охламона. Сегодня же мы собрались, дабы провести тест моей давней задумки. Оборудование для проекта закупили в Японии, хотя его пришлось дорабатывать. Очень помог Анри, тот самый айтишник, освобожденный из камбоджийского плена. К дуэту энтузиастов присоединился Жмых, который гоблин-интеллектуал. И надо сказать, что ребята потрудились на славу, хорошо доработав аппарат. Это караоке, решаю не изводить нервничающего орка, японцы изобрели эту штуку много лет назад. Почему-то ранее данную технологию использовали только для внутреннего пользования. Наши парни внесли кое-какие дополнения и записали песни на разных языках, в первую очередь на аваланском и галлийском. Песни, босс, а мы, парни стараются, ёпта, заныл зеленый, никто и не спорит. Кроме непосредственной работы, мои гангстер-рэперы уделяют все оставшееся время делам группы. Зуб неплохо так погрузился в музыкальные вопросы, хотя больше выделялся лидерскими и организационными качествами. Творческую часть на себя взяли Изи и Рейн. Ну и Док, конечно. Не буксуй, отмахиваюсь от зануды, сначала разберись, что за аппарат. И вообще, скоро у вас финальный прогон. Мы готовы, Ска, самоуверенно заявил Орк. Босс, а что за песню вы хотите записать с Андрисом? Можно нам упасть на хвост? Нах, оглядываю зуба, в своем прикиде похожего на помесь настоящего Нигга и адепта Харадзюку. От ярких цветов рябит в глазах. Примерно так начала одеваться вся братва и жители Кампонга с другими окраинами. Дурной пример заразителен, особенно среди подобной публики. Впрочем, голландец и остальные белые парни, вроде Анри, тоже заразились этим поветрием. Я и сам иногда похож на новогоднюю елку, хотя это больше развлечение. Сегодня же на мне строгие льняные штаны с рубахой, бежевые мокасины и никаких бандан. Пистолеты в плечевой кобуре дополняют образ элегантного и симпатичного бандита. Гы, хорошо. Послезавтра у нас черновой прогон песни, которая прозвучит на открытии. А может, станет гимном амнезии. Я в этом уверен, но стану корчить из себя пророка. Соратники и так посматривают на меня с удивлением. Ладно, когда ты крутой боец, в городе таких персонажей хватает. Но я еще бизнесмен, музыкант, продюсер и радиоведущий, хотя с последним надо заканчивать. Несколько интересных парней и девушек прошли отбор, вернее, мы переманили их с прежних мест работы. Поэтому без всякого пафоса могу заявить, что доброе утро, Раджапур, станет лучшим в мире. Уже пошли пробные трансляции по интернету, ориентированные на заграничную аудиторию. Заодно ребята собрали мощную фанатеку и начали продвигать свой чарт. По моим расчетам, это поможет после запуска телеканала. Пока же идет постепенное завоевание аудитории. В Раджапуре, Бангкоке и даже территории Меконг, наша волна уже вне конкуренции. Конечно, в первую очередь среди иностранцев. Вещание идет на аваланском и галлийском, что хорошо сказывается на расширении аудитории. В этом мире тоже существует противостояние вроде англо-французского. Поэтому я решил сделать ход конем, организовав двуязычное вещание. «Мы не опоздали?» – прозвучало от двери. «Ну, такая красотка может приходить в любое время. Ловлю себя на мысли, что счастлив видеть Верену. Еще и девушка выглядит шикарно в черном коктейльном платье и серебряных шпильках. Даже Бетти, припершаяся с новой подружкой, не сможет испортить мне настроение. Команча тоже хороша. В белом приталенном платье и привычном вырезе, демонстрирующем ее главное достоинство. Образ сексапильной красотки портит широкий пояс с пистолетом. Рядом с дамами мнется Тор, которому наверняка вынесли мозг во время поездки. У нас сегодня типа совместного ужина. Чуть позже должны подтянуться Дора с Джимми. Свина тоже звали, но он прилип к своей танцовщице, которая очень занята. Вот этим меня училка поразила. Не ожидал от нее такого трудоголизма. Предлагаю протестировать новинку. Скажу по секрету, через неделю я открываю бар на пляже, где она будет установлена, целую Веру в щеку и помогаю усесться в кресло. Для дорогих гостей приготовлены специальные места. Далее у нас по плану ресторан с танцами. Вообще, можно было сразу уехать отдыхать, но уж больно хотелось похвастаться. «Я знаю, что это», — произнесла магичка, — «ты хочешь спеть мне песню, а глаза такие невинные и честные». Типа слабо, на самом деле тестировать машину должен был Андрис, только улыбающиеся скептики в лице Бетти и примкнувшего к ней Тора не учли одного момента. Мне самому сложно осознать предел собственных талантов. Если в прошлой жизни я просто неплохо бренчал на гитаре и занимался бальными танцами, то нынешнее тело полно самых сюрпризов. Не удивлюсь, что я здешний занимался вокалом. Голос у меня действительно хороший, да и с нотной грамотой нет проблем, что очень помогает с воспроизведением композиции из моего мира, которые потом дорабатывает голландец. Ко всему прочему, сейчас у меня абсолютная память, только ситуация похожа на насмешку судьбы, ведь, кроме времени, проведенного в лагере рабовладельцев, ничего другого из жизни Люка, я не помню, да и само умение весьма коварное. Обладание абсолютной памятью – это просто чудовищный груз. Представьте, что вы помните или можете вспомнить буквально все. Вы уверены, что у человека нет моментов, о которых лучше забыть? У меня их десятки. Особенно, все, что касается потерянной семьи и детей, которых я больше не увижу. Хорошо, что можно блокировать данный навык, иначе легко сойти с ума. Настолько жестко меня накрывало, вплоть до бессонницы и мысли о суициде. Вот и сейчас на душе стало грустно. Вроде пора смириться и даже радоваться новой жизни, но иногда накатывает. Окидываю взглядом ожидающую моей реакции публику и решаю спеть, только не для Верины, а для себя прежнего. Эту песню я иногда пел второй жене, когда у Алексея Тихомирова была нормальная жизнь. Уж больно мне нравится автор и его творчество, а эта композиция просто берет за душу. Пусть потом мне будет плохо, но танцы, немного алкоголя и секс с красивой девушкой – отличные антидепрессанты. «Андрис, все готово?» – спрашиваю у здоровяка, который тут же показал большой палец. Сидящая рядом Марси наблюдала за парнем и улыбалась. Интересно, чего бы он без нее делал? Она будто вселяет в добряка уверенность. Беру пульт и выбираю нужную композицию. Кстати, хорошенько прошерстив местную музыку, я окончательно убедился, что в этом мире немало пришельцев. Ну не бывает таких совпадений, когда десятки песен похожи друг на друга. Забавно, что многие хиты из моей реальности не нашли здесь своих почитателей. Для меня так даже лучше. Сделаем новую аранжировку и снова запустим композиции в народ. А далее зазвучала знакомая мелодия, а по экрану побежал текст, который мне без надобности. https://vk.com/video/35956246640. Не ожидал, что полностью погружусь в песню, позабыв про окружающих. Тем удивительнее было вернуться в реальность. В помещении повисла просто звенящая тишина. Оно и понятно, народ больше привык к моим силовым акциям, чем исполнению грустных баллад. Затем присутствующие захлопали, а еще резанул взгляд Верины. Уж больно странно она смотрела. Через несколько секунд до меня дошло, что девушка спроецировала песню на наши отношения. Кстати, повод задуматься, а оно мне надо? В смысле, надо ли заводить серьезные отношения или лучше просто наслаждаться жизнью? Уж чего, а девушек тут хватает. Скоро вообще начнется туристическое паломничество, и их можно будет менять, как одноразовые носки. Тогда возникает второй вопрос, нужны ли мне такие женщины? Все сложно, поэтому пока продолжу плыть по течению. Я тоже хочу. Вдруг воскликнула Бетти, поставьте мне индийский фолк. Девушка резко вскочила с кресла, колыхнув грудью. Андрис аж ненадолго завис от такого зрелища, заставив Марси нахмуриться. У меня прививка от подобных представлений, поэтому распирающие платья полушария были проигнорированы. Судя по довольному взгляду Веры, ей понравилась такая реакция. Нет, вначале я хотел затащить двурукую в койку. Правда, оно быстро пропало после более близкого общения. Пусть лучше Тор мучается с этим подарком. Оказалось, что индийский фолк – это местный вариант кантри. Еще и Берта удивила как наличием голоса, так и зажигательным исполнением. На этом психопатка не успокоилась и потребовала новую композицию. И голландец не подвел, быстро найдя нужную группу. Значит, мы провели отличную работу, записав множество популярных композиций с разных континентов. Да и в памяти производителя хватало различных песен. Не успела закончиться мелодия, как Зуб полез отнимать микрофон у Команчи. Дело чуть не дошло до драки. Понятно, что ссора была шуточной. Тут еще появились Дора с Джимми, решившим уточнить, куда все пропали, добавив хаоса. Главная каракатица сначала подумала, что ее подругу обижают, и схватилась за ствол. «Хотел бы я посмотреть на самоубийцу, который полезет драться с Бетти». Зато в помещении стало весело. Самое забавное, что микрофон в итоге достался Верине. Та потребовала какую-то народную германскую песню. https://www.youtube.com/watch/vhesa/auto6a. Получилось мило и не менее задорно, чем кантри в исполнении Команчи. Больше всего удивило, что Андрис с Марси начали подпевать блондинки. Вроде у галлов своя культура, весьма популярная в мире. Кстати, надо будет позже расспросить, чего там происходит в европейской культуре. Сразу стало ясно, что в кабак мы сегодня не идем, ибо караоке, зараза, способная заворожить любого сухаря с отсутствием слуха. А если подогреть людей небольшой дозой алкоголя, то веселье будет бить ключом. Поэтому Зуб уже через минуту получил инструкции и побежал за напитками с едой. Следующим микрофон схватила Дора. Вот от кого не ожидал увлечения пением, так от главы банды. Более того, у блондинки оказался отличный голос, получше Берты и Веры. Сильнее же всего поразило, что баллада про драконов исполнялась на двух языках, аваланском и вульгарном галадрим. Вернее, в караоке она записана только на человеческом. Но Дороти, будто не замечая этого, вторую часть композиции пропела на эльфийском. https://www.youtube.com/watch/vpuch7pue. Сегодня какой-то день открытий. А еще Марси внимательно рассматривала каракатицу. Чую, что друидка прекрасно понимает язык моих длинноухих сородичей. Затем появился довольный Зуб, притащивший пакет с бутылками. Вслед за ним прибежал хозяин близлежащего кафе и два официанта, несущие подносы с едой. Мы быстро организовали шведский стол и продолжили веселье. Далее начались танцы, к нам присоединились Свен с Глорией, и вакханалия вышла на новый уровень. Уже ночью, когда мы с Вериной насытились друг другом, она прижалась ко мне и произнесла: «Спасибо, давно я не отдыхала так душевно. Иногда не знаешь, чего хочешь. Оказывается, хватает простых развлечений в компании нормальных людей». Тонкий пальчик лег мне на губы, не дав возразить: «Я знаю, что вы психи, а некоторые вообще не люди. Но ведь было так хорошо. Надо чаще устраивать такие вечеринки. Они настоящие. Хорошо, хоть девушка не заговорила о любви и серьезности наших отношений, а то я весь напрягся». Пронесло на этот раз. Хватит мне пока душевных переживаний. Стук в дверь не прекращался, а наоборот стал навязчивым. Интересно, кому делать нечего? Взглянул на часы, 8 утра. Сука. Получается, я спал всего 4 часа. Для меня это не проблема, но с учетом весьма интенсивного вечера и бурной ночи, хотелось поспать еще часа два. Также телефон сообщил, что Зуб звонил мне уже 5 раз. Случись что-то важное, то у Виная есть ключ, и парни вломились бы в апартаменты. Значит, Зеленый решил, что дело срочное, но не настолько, чтобы выносить дверь. Осторожно убираю ножку Верины, заброшенную чуть ли не на мой живот. Накрываю девушку простынью и двигаю к двери, захватив ствол. Смотрю в монитор дверного глазка, точно Зеленый. Открываю дверь и смотрю в довольного орка. Босс, ёпта, мы взяли его. Вернее, сразу 4, но важный только один. Нах, Зуб сразу попер в атаку. Нежданный гость ненадолго сник под моим хмурым взглядом, но затараторил снова. Мух, поймал главного камбоджийца, босс. Этот сучок 5 лет шифровался, ска. Кто? Мух, решаю потроллить разбудившее меня стихийное бедствие. Не, старый Нуэн, в рот. Хотя какой он старик, Зеленый замотал головой, надо срочно ехать, босс. Ага, разбежался. Жди внизу, я сейчас ополоснусь и спущусь минут через 15. И купи большой стакан кофе, ты знаешь где. Чего стоим? Получив легкого леща, Зуб ломанулся к лифту со скоростью звука. Заглядываю в спальню после душа. Верина даже не думала просыпаться, судя по ровному дыханию. Я тем более не собираюсь ее тревожить. Уже в машине, слушаю более подробный доклад и пью кофе. Мое решение о назначении Муха главой создаваемой СБ оказалось верным. Кхмер, будучи егерем, служил при штабе бригады, а дембельнувшись пару лет работал в разведке обезьян, пусть и мальчиком на побегушках. Но голова у бойца работала хорошо, да и не было у меня особого выбора. Глупо назначать на такую должность левого пассажира. Тем более, что есть свой человек, получивший немалый опыт. Пленных держали на одном из складов в Кампонге. Я потихоньку выкупаю разные помещения по мере появления денег. Вот и это досталось с большой скидкой сразу после окончания забастовки. Некоторые бизнесмены решили держать свои активы подальше от неспокойного района. Теперь здесь хранится наш транспорт, оружие и всякая мелочевка. Заодно можно принимать таких вот гостей. Вот запись, босс, Мух сунул мне планшет. Я решил допросить этого гада, пока он не очухался. Заодно отправил Зуба за вами. Смотрю на полного мужичка в майке, алкоголичке и семейных трусах. Судя по запаху и большому пятну на мошонке, дядя обоссался. Оно и не мудрено, когда тебя вытащили из постели, затолкали в багажник, отвезли в непонятное место, привязали к стулу и дали хороших люлей. Еще рядом весьма злая и специфическая публика. О тех же гоблинах ходят слухи, что они питаются человечиной. Подобных персонажей мы не держим, но коротышек среди моих бойцов хватает. Мух вдобавок решил подтолкнуть клиента, пристрелив какого-то невысокого парня. Кровь и мозги, выплеснувшиеся из развороченного черепа, еще не засохли. Значит, замочили его недавно. Киваю Зубу, притащившего офисное кресло, и с удовольствием сажусь. Вы потом здесь приберитесь, киваю на труп, и не надо более пачкать пол. Босс, мы предварительно постелили ткань. «Не переживайте, а парни сейчас все уберут», – быстро произнес глава СБ. «Давай кратко, у меня пока не очень хорошо с Кхмерским, отдаю планшет обратно». «Старый Нуан является резидентом голубых Кхмеров», – с ненавистью в голосе произнес Мух, а еще он доброволец и сторонник карламаризма. Сложное для азиата слово в исполнении бойца вышло забавным. Только глава камбоджийской резидентуры не смеялся. Не считая горцев, изначально живших в провинции Трат, остальные раджапурские кхмеры – беженцы. Многие потеряли родных, которых казнили с немыслимой жестокостью. У кого-то на глазах насиловали детей и жен. Поэтому подонок прекрасно понимал, что легкой смерти ждать не приходится. Если анализировать полученную информацию, то я еще раз убедился в дилетантстве камбоджийских властей. Мух, получив задание, вычислил агента за неделю. Странно, что этого не сделали синдикаты. Или, наоборот, они в курсе. Местным за правилом плевать на политику. Скорее всем выгоден бардак и беспредел, творящийся у соседей. И связи с тамошней властью им тоже нужны. Как еще проворачивать дела? Это я вломился в компот, будто слон в посудную лавку. Опытные же товарищи предпочитают покупать нужные вещи, благо извращенцы много не просили. Была в докладе интересная информация, но лучше напрямую о ней не спрашивать. Назови мне хоть одну причину, чтобы ты получил право на легкую смерть, а твою семью отпустили. Да, поганец оказался примерным семьянином и много лет изображал успешного торговца. Не удивлюсь, если он планировал далее заниматься бизнесом, завязав с прошлым. Только его спалил курьер, посланный новыми властями, пытавшимися восстановить связи разведки извращенцев. Готов ли я убить детей врага? Конечно. Во-первых, братва не поймет даже намека на милосердие. Во-вторых, я просто уверен, что жена агента замарана в его делах. Люди знали, на что шли. Удивительно, но резидент меня удивил. Вернее, его слова не стали откровением. Он сам слил часть информации. Зато у Нуана есть пароли и канал связи с камбоджийской разведкой. Здесь забавная ситуация. Господа демократы, свергнувшие леваков, оказались еще худшими управленцами. Хотя это, вроде, невозможно. Сейчас страна напоминает вариант Албании 90-х годов, где вдруг рухнули все институты государственной власти. В общем, бывшие партизаны, разбившиеся на несколько фракций, еле удерживают столицу и пару крупных городов. В джунглях идут боевые столкновения по типу «все против всех». Народ живет своей жизнью и не поддерживает ни одну из группировок. Но самое удивительное, временное правительство, как я его назвал, решило нанять наемников для проведения операций против остатков извращенцев и нескольких мелких банд. Серьезного вооружения в Камбодже нет, а ее руководителей очень впечатлило уничтожение патрульных катеров. А главное, у них есть чем заплатить наемникам. План созрел моментально. Уточнив несколько моментов, достаю телефон. Мне надо позвонить двум блондинкам и поделиться своими идеями. Дорогая, ты проснулась? Улыбаюсь, услышав сонный и недовольный голос Верины. Ты говорила, что в КАПе есть немало опытных бойцов, готовых прибыть в любой конец света. У меня есть выгодное предложение. Глава 5. А лидер Москвы хороша. Дело не в моей ностальгии или пристрастиях строго к славянской красоте. В плане женщин я всеяден. Просто мадам Ванда, как секретарь представил главу русского синдиката, действительно красивая женщина. Ей действительно подходит пошлый термин «рыжая бестия», который наверняка придет на ум 9 из 10 мужиков, увидевших эту даму. Но сильному магу несложно так перекрасить волосы, чтобы получившийся цвет считался естественным. Ага, именно так. Нельзя забывать про магию. Сидящей передо мной женщине подобные ухищрения без надобности. Да и я всегда скептически относился к классическим рыжим девушкам. Среди них очень редко встречаются привлекательные типажи, если брать натуральный облик, без всяких космических и хирургических ухищрений. Так вот, Ванды это не касалось. Здесь налицо природная красота и аура силы. Не удивлюсь, что обычного человека и слабого мага она подавляет. Поэтому вряд ли упомянутые мужики взирают на главу мафии, как на объект сексуального влечения. На меня подобные заморочки не действуют. И я разглядывал мадам, оценивая и сравнивая со знакомыми девушками. В первую очередь с Вериной. Надо заметить, что моя подруга более утонченная и даже няшная. А русская магесса обладает более резкими чертами лица, но все равно притягивает взоры. Это как сравнивать Бугатти Вейрон и Роллс-Ройс Экхост. Я бы взял обоих, девушек тоже. Разобравшись с ощущениями, я понял, что Вера меня полностью устраивает. Не вижу смысла флиртовать с рыжей, и лучше заняться делами. Ведь в огромном кабинете с панорамными окнами, открывающими вид на лагуну, находился еще один человек. Секретаря, впрочем, быстро удалившегося, и двух помощников, сидящих рядом с боссами, мы в расчет не берем. Невысокий хауханец тоже привлекал к себе внимание, хотя бы тем, что хорошо поработал над образом. На выходе получился этакий добрый китайский дядюшка, в очочках, полноватый и с открытой улыбкой. Только мистер Ченг, так зовут китаёзу, больше известен по прозвищу «Красный дракон», и цвет в этой кликухе олицетворяет отнюдь неприверженность к левым идеям. Глава зеленых обезьян никогда не стеснялся лить кровь. Так, он и залез на вершину, которую никому отдавать не собирается, и шутить с этим товарищем очень опасно. В то же время мне необходимо заручиться поддержкой двух основных группировок Раджапура, а лучше привлечь их к предстоящей акции. Поэтому я сейчас в высотке, принадлежащей корпорации Накатами, выступивший гарантом безопасности и взявший на себя проведение встречи. Ушлые япошки сразу поняли выгоду от моего плана и договорились с лидерами синдикатов. Хотя не удивлюсь, если оба босса могут встретиться без посредников. Война банд давно закончилась, город поделен, а люди спокойно работают. Но у меня нет выхода на синдикаты, поэтому пришлось обратиться к джапам. Почему не черепахи или чинг? Китаец не стал разводить политесы и сразу задал вопрос. Вы с мадам Вандой представляете две главные силы Раджапура. Это не лесть, а констатация факта. Дело у меня специфическое, поэтому необходимо заручиться вашей поддержкой. Поставить вас в известность, я просто обязан. Ранее вы особо не спрашивали нашего мнения, мистер Уакер, сварливо ответил Ченг. Разве сложно следовать простому правилу, что деньги любят тишину? Для кого азиат ломает комедию? Или мужику просто скучно, вот и развлекается. Специфика китайского юмора мне не знакома, да и плевать на него. А еще босс обезьян нагло врет. Его бригада очень хорошо наварилась на бардаке, устроенном нами в компоте. Ненавижу китайцев. Однако надо сдерживать свои порывы. Я же не одиночка, а лидер, за которым пошел народ. Значит, будем играть в политику. Это предполагаемая сумма навара и описание плана. Сую обоим боссам по листку с текстом. Если ваша организация одобрит акцию, то мы разделим захваченные камни на три части между вами и организаторами этой встречи. Оценку произведем по рыночной цене и скинем 20%. Я обвел рукой кабинет, намекая на его хозяев. Сами японцы в переговорах не участвовали, но, естественно, за ними следили. Примерные условия нашего сотрудничества мы обсудили, поэтому дело оставалось за синдикатами, и платить им за крышу никто не собирается. Не для того было потрачено столько сил, чтобы тупо сдать все позиции. Естественно, артефакты и уже обработанные кристаллы пойдут отдельным пунктом. Вы сможете их выкупить на 10% дешевле. То же самое касается предметов искусства. На золото, обычные драгоценности и деньги наши договоренности не распространяются. Если хотите долю, то присоединяйтесь к акции. Очень наглое предложение, чуть ли не ультиматум, проворковала Ванда, быстро прочитав текст. Я бы принял ее улыбку за издевку, но мадам явно взволнована. Впрочем, как и кивнувший хауханец, делавший вид, что продирается сквозь дебри Аваланского, на котором было напечатано предложение. Ченг прекрасно владел языком далекого острова, не удивлюсь, если он и русский знает. Боссы напряглись, потому что осознали масштаб проекта и предполагаемую прибыль. Даже на выкупе камней они могут заработать весьма приличную сумму, а денег много не бывает. Тем более, что все сейчас усиленно вкладываются в инфраструктуру, ожидая наплыва туристов. Да и поисковиков надо кредитовать, чем занимаются синдикаты. Война больно ударила по всем основным игрокам Раджапура. Поэтому русская аристократка и китайский бандит, который тоже может происходить из уважаемого рода, проглотили наживку, и выхода у них нет. Собеседники будут торговаться и тянуть одеяло на себя, но проект можно считать утвержденным. А ларчик открывается просто. Плененный извращенец сдал нам местоположение хранилища, куда голубые кхмеры свозили награбленное. В основном там хранилась добыча с аномалий, артефакты и различные исторические реликвии. Часть сокровищ товарищи карломаристы реализовали, но наиболее ценные вещи оставили на черный день. Просто товарищи не ожидали столь быстрого свержения. Временное правительство, захватившее власть, пока толком не разобралось в захваченном активе. Поэтому медлить нельзя, и я нападу на хранилище в любом случае. Заодно утилизирую несколько излишне борзых персонажей, открывших охоту на меня любимого. А далее с таким баблом можно просто уйти из города в Бангкок или Паттайю, перетащив туда бизнес с людьми. И боссы синдикатов это прекрасно понимают. На самом деле выхода у них нет, разве что самим вторгнуться в Камбоджу. Но для этого потребуется время. Об этом и спросил Ченг, явно обдумывая, как влезть в дело самостоятельно. Сегодня прибывает отряд наемников. Один день понадобится для боевого сложивания и утверждения плана. Акция начнется через 2 дня, больше тянуть нельзя. Китаец смог скрыть разочарование, но меня не проведешь. Он прекрасно понимает, что для рейда нужны солдаты, а не бандиты. Формирование отряда может занять неделю, а то и 2, ведь нападение регулярных войск на Камбоджу вызовет международный скандал. Поэтому хауханская армия отпадает. Найти же толковых разумных, готовых на подобную авантюру, весьма сложная задача, ведь ее надо выполнить и вернуться с наваром. Он еще ставит нас перед фактом, с насмешкой произнесла зеленоглазая красотка. Чего еще изволите, Люк? Можно, я буду называть вас по имени, все равно хороша. Я не особо фанат веснушек и бледной кожи, быстро сгорающей на тропическом солнце. Но Ванде идет легкий загар, да и всякие конопушки придают определенный шарм. Только нельзя покупаться на красивую обложку. Прозвище Мака человеку просто так не дадут. Вы можете оплатить часть расходов по найму людей и закупке техники с вооружением. Не буду скрывать, у меня есть определенные финансовые трудности. К тому же, подобный шаг исключит возможные недопонимания и подозрения. Наличие наблюдателей со стороны зеленых обезьян Москвы – оптимальный вариант в случае вашего участия. Китаец завис и, скорее всего, слушал анализ своих людей. Он даже не скрывал наушника, а в его очках явно была камера, передающая изображение на монитор команде. А еще дядя вел себя с превосходством, похожим на пренебрежение. Не люблю, когда на меня так смотрит, будто я букашка, пытающаяся ставить условия слону. К человеку пришли с готовым планом, реализация которого позволит заработать миллионы. Причем не бат, а крюгеров. Ради такого дела можно скрывать свои эмоции. Рыжая же просто наслаждалась ситуацией и даже не стала слушать хмурого мужика, сидящего рядом. Судя по морде, это безопасник, а не советник. Тот периодически бросал на меня нехорошие взгляды, но молчал. Наконец, мистер Ченг принял решение и переместил взгляд на меня. Нехороший такой прищур. Куда-то сразу пропал образ доброго дядюшки. Мы простим твою наглость, но в последний раз, произнес глава синдиката, такие дела обговаривают заранее. У всех раджапурских компаний есть свои интересы в Камбодже, но глупо не воспользоваться неразберихой и слабостью кхмеров. Здесь ты прав, еще и подготовил неплохой план. Обезьяны в деле, оплачивают 10% расходов и ждут такую же долю добычи, не считая обещанных камней. Также мы получаем возможность выкупить 3 любых артефакта из хранилища Камбоджийского национального музея. Вы ведь собираетесь ограбить именно его коллекцию, умный гаденыш. С одной стороны, Ченг сразу вошел в дело на разумных условиях, а с другой, хочет получить часть главных ценностей. Я и сам рассчитываю на экспозиции разграбленного музея. Захваченный резидент оказался просто находкой. Оказывается, его брат ранее работал в Министерстве культуры Камбоджи, была и такая структура до прихода к власти голубых кхмеров. После переворота мужик сначала попал в оценщики награбленного. Так как пламенные революционеры постоянно проводили реквизиции и продавали захваченное добро за бугор, то им требовались хорошие специалисты, дабы не продешевить. А после начала геноцида Гдиеп, как звали интеллигента, дорос до зама хранилища. Именно он и сообщил родичу, заблаговременно слинявшему из страны, что колоссальные богатства остались фактически без присмотра. Часть золота и прочих побрякушек растащили, но артефакты не тронули. Это опасно без сильных магов, да и спрятаны они отменно. Заодно в сохранности осталась чуть ли двухлетняя выработка кристаллов, добываемых в аномалии кавернах. Человек верен и подтвердил, что хранилище не выдумка. Ну и дорогущие камни, захваченные у диверсантов, хотевших меня убить, навевали на мысли о большом куше. Поэтому дело сразу закипело. Нам повезло удачно выйти на человека, вербующего наемников. План у дилетантов из временного правительства был простым. Они хотели при помощи профессионалов совершить рейд на город Кампангтхам, где окопалось командование извращенцев. Страна настолько обессилила, что даже 200 бывалых бойцов с магическим оружием способны перевернуть ситуацию. Или временные просто ищут дурачков, дабы слить их голубым и начать переговоры. А может, правительство пригласит оккупационные войска Вьетнама. Плевать, у меня свои планы. Простые камбоджийцы воевать не хотят, и большая часть страны, за исключением нескольких городов, контролируется местным ополчением. Страна в массе своей аграрная, поэтому деревня с провинцией живет своей жизнью, устав от войн и потрясений. Люди просто занимаются своими делами, игнорируя правительство и несколько партизанских группировок. Армия и часть полиции разбежалась, пополнив ряды самообороны. В строю остались только небольшие отряды идейных бойцов, но их мало. Нас же в данном раскладе интересует селение Пнумтхунг, расположенное северо-западнее столицы на берегу озера. Ранее это было место отдыха горожан, постепенно пришедшие в упадок, как и все в Камбодже, куда дотянулись руки местных коммунистов. В общем, мистер Теп, который эмиссар временных, не скрывал своей радости, когда мы вышли с ним на связь. Предварительно пришлось пообещать жизнь резиденту и помочь выбраться из страны его брату с семьей. Получилось строго по заветам одного чикагского бандита. Добрым словом и пистолетом мне удалось добиться больше, чем просто пистолетом. Воодушевленные родственники и вербовщик, которому предложили хороший откат, сразу принялись осуществлять мой план. В итоге камбоджийская сторона ждет 200 профессионалов, а я при помощи верены должен обеспечить их доставку в Трат. Далее, мы поедем на машинах. Именно этот проект и получили главы двух сильнейших группировок Раджапура. Ну и японцы, крайне заинтересованные в поставках камней. Москва согласна на такие же условия. Люк, прожурчал голосок Ванды, надеюсь, ты нас не подведешь. Мадам произнесла все с милой улыбкой, только лучше не заглядывать в ее глаза, иначе испортится все впечатление. На рожу мистера Чинга неохота смотреть в принципе. Хорошо, тихо стучу ладонью по дорогущему столу из красного дерева, жду оплату, лучше сегодня. Раз такое дело, то хотел предложить вам еще один проект. Он касается развлекательной тематики. Мы уже запустили радиостанцию, скоро начнет печататься журнал, а там и музыкальный телеканал. Здесь план предстоящих работ и примерный бюджет. Передаю две папки боссам. Причем оба главаря отреагировали на мои действия по-разному. Ванда сразу начала читать бумаги, благо их там немного. А вот хауханец, не скрывая презрения, подвинул документы помощнику. Я кое-чего повидал в жизни и не слепой, и ранее отправлял обезьянам предложение насчет совместных предприятий. Это что-то типа поиска крыши, но на достойных условиях. Китайцы сразу отказались, причем в оскорбительной форме. Мотивы у азиатов могут быть разными, но я склоняюсь к тому, что они просто планируют отжать мой бизнес после раскрутки. Подобный трюк проделывали все банды, а китаёзы отличились больше всех, ведь отнять или украсть проще, чем придумать свое. Это у них в крови, даже в другом мире. С местными русскими контактов пока не было. Меня смущают их союзнические отношения с черепахами. Все-таки перед началом восхождения я замочил десяток сунцев. Визуально южные китайцы воевали друг с другом. Только нет гарантии, что через какое-то время мне не припомнит убийство соотечественников. Скорее всего, это была ошибка. Судя по всему, с Вандой можно договориться. Не удивлюсь, если она в курсе моих дел, пути частично. А ее поведение – просто игра. У синдикатов в порядке с разведкой и наверняка есть агентура среди пестрых. Не рановато ли для новых предложений? Может, сначала ты закончишь одно дело, а потом поговорим. Хотя, вложения слишком большие. Пока я отвечу отрицательно, произнесла рыжая. На этом и закончили. После переговоров я сразу рванул в аэропорт Трата, где должен приземлиться первый транспортник. По дороге к нам присоединился Вильям Бакта, посланный Вериной. Бур уполномочен решать технические вопросы. Автобусы и грузовики уже должны быть на месте. Вообще, нас ждут нелегкие сутки. Придется встретить еще два борта. И пока все расходы идут из моего кармана, каракатицы решили присоединиться к акции, но без вложений на правах наемников. Хотя им положена особая доля, ведь глупо отказываться от сильного мага воздуха, коим является Дора, знающая цену своим умениям. Да и Команча с ее гранатометом, страшная сила. А моя блондинка ограничилась переговорами со старыми друзьями и пообещала подготовить нам 7 внедорожников и 2 броневика. Еще несколько БМП должны привезти с собой парни из КАПа. Аэропорт Трата являлся гордостью провинции. Пусть изначально воздушную гавань построили синдикаты, но затем правительство взяло столь ценный ресурс в свои руки, оставив бандитам часть акций. Заодно власти провели реконструкцию и значительно увеличили пассажиропоток. Радует, что есть такие страны, где правители думают о будущем, вкладывая в инфраструктуру немалые деньги. Вскоре эта прозорливость начнет приносить доходы и мне. Транспортник приземлился на дополнительной полосе. Мы подкатили прямо к самолету, хотя охрана пропустила всего одну машину. Вильям матерился на нескольких языках, но был вынужден дожидаться особого пропуска. Поэтому я выдвинулся навстречу только с Винеем и охраной. Наемники уже покинули борт и занимались своими делами. Кто-то давал указания грузчикам, другие выносили мешки и закидывали их в грузовик с откидным бортом. Часть народа просто бездельничала, развалившись в тени огромного крыла. Первой партией должна прибыть большая часть бойцов, а затем уже техника, боеприпасы и амуниция. Это с виду 200 человек, небольшой отряд. На самом деле все сложнее. Плюс, к нам пожаловали командос, а это ребята со специфическим снаряжением. Капитан Тирон, представился молодой человек с обветренным лицом и проницательным взглядом. Даниэль, жму протянутую руку. Нет, Ян, улыбнулся наемник, показав отличные зубы, вы, наверное, слышали про моего отца, Дани Тирона, но принято, что кто-то знает о героях КАПа. Он сейчас возглавляет полицию Крюгерсбурга. Я не стал уточнить, что слышал про Даниэля еще в своем мире. Забавный выверт истории получается, хотя судьба КАПа похожа в обеих реальностях. Только здесь буры победили. Мы обсудили с Вериной детали предстоящей акции, продолжил капитан, но хотелось бы услышать подробности от организатора. Уж больно неплохие деньги нам пообещали. Что мы должны сделать? Переловить в джунглях всех обезьян, или лучше крокодилов? Мне нравится настрой Бура и его нелепые шутки, но настораживает глуповатая улыбка, промелькнувшая при упоминании имени магички. Похоже, блондинка мне кое-чего не договорила про отношения с боевым товарищем. Впрочем, время покажет. Нам надо всего лишь добраться до столицы Камбоджи, вынести запасы ее казны и вернуться с добычей, решаю поддержать шутливый тон капитана. Тогда отряд Баффало в вашем распоряжении. Нам такие задания нравятся. Я чуть не поперхнулся, услышав название, озвученное Яном. Память не выдала никаких знаний о подразделении. Вернее, вертелось, что-то на подкорке один. И ведь Верина знала о названии, но не сказала. Придется наказать ее сегодня же ночью. Главное, хоть немного поспать, что не получается сделать уже дней 5, а ведь через 2 дня начало рейда. Но ничего, отосплюсь в дороге. 1.32 и краткое батальон, известный как батальон Буйволы, Англ. Буффало батальон, и ужасные, порт. Остервис, Англ. Пхетер Риблианис, батальон легкой пехоты сухопутных войск южноафриканских сил обороны, состоявший из белых и черных уроженцев ЮАР, Анголы и Намибии, а также иностранных добровольцев из государств Западной Европы и Америки. Глава 6. «Мистер Булл, мы давно ждем вас», — воскликнул полный кхмер в полувоенном прикиде. «Внешне товарищ Теп напоминал хунвейбинов моего мира. Откуда у всяких леваков привычка косить под милитари, не знаю. Но куратор, проводивший переговоры от лица Временного правительства и встретивший нас на запасном КПП Кронгхимара, стал для меня еще неприятнее. Но ради дела можно засунуть свои чувства куда подальше. Я тут представился чужим именем, слегка загримировался и спрятал уши, дабы не возбуждать лишних подозрений. Мое настоящее имя сейчас звучит в Камбодже на каждом углу. Даже по местному телевидению показывали мою мордашку. Прямо поп-звезда. Наш отряд расположился в невидимом со стороны трассы рукаве, обычно используемом для фур. Сейчас трафик между Камбоджей и Сиамом весьма скромный, поэтому маскировка без особой надобности. Только береженного Эру и Луватар бережет. Виной припарковал броневик, похожий на русский тигр, у группы строений, где меня ждал эмиссар. Ранее здесь располагался целый комплекс: гостиницы, заправка, кафе, автосервис и магазин. Однако он пришел в упадок, как и все, до чего дотронулись карломаристы, то есть местные коммунисты. Выйдя из машины, я быстро оглядел обстановку и встречающего с сопровождением, не найдя ничего опасного. Ну и вряд ли найдется сумасшедший, решивший напасть на колонну броневиков с парой сотней бойцов. Такими силами можно завоевать какую-нибудь камбоджийскую провинцию. Местные бесславно и глупо растратили все ресурсы на многолетнюю партизанскую войну. Не сказать, что у обеих сторон плохо с финансами. Просто народ устал воевать. Плюс, поизносился машинный парк и исчерпан резерв тяжелого оружия. Да и обслуги для сложной техники попросту нет. Между тем, кхмер с завистью поглядывал на мой бронежилет, каску и оружие. Его люди на фоне экипировки нашего отряда смотрелись, как папуасы с копьями, а сами бойцы были какие-то потрепанные. Я бы таких персонажей быстренько поставил к стенке или определил расчищать джунгли вокруг аномалии. Уж больно они похожи на бандитов, как бы смешно это ни звучало. По идее, преступники здесь мы. Аванс, смотрю в бегающие глазки, прячущиеся за обильным слоем жира. Эмиссар тут же взвизгнул, заставив меня поморщиться. Оказывается, так он отдает команды своим людям. Через несколько секунд к нам подбежал мутноватый персонаж в очках, с явными следами интеллекта на лице. Значит, голубые кхмеры перебили не всех грамотных граждан. Кто-то должен считать, управлять техникой и даже немного думать. Беру мешок у задрота и передаю его Доре, стоящей рядом. Блондинка выглядит воинственно и одновременно грациозно. Толстяк аж слюну пустил, наблюдая за магичкой. Не обращая внимания на зрителей, девушка быстро высыпала кристаллы прямо на растрескавшийся асфальт и провела над ними артефактом. Затем осмотрела некоторые камни, и часть отложила в сторону. «Здесь примерно шестая часть от обговоренной суммы», — спокойно произнесла каракатица. «Но я немного изучил главу банды контрабандистов. Судя по участившемуся сердцебиению, она занизила цену процентов на 70. Даже мне ясно, что среди кристаллов есть несколько отличных экземпляров». «Этого не может быть», – заверещал эмиссар, но быстро сбавил тон под моим насмешливым взглядом. Посмотрев на очкарика, он вдруг дал тому хорошего леща и обернулся ко мне. Фирун гарантировал, что камни чистейшие. Он раньше работал в артефактной мастерской и разбирается в ценах. Ошибка исключена. Мне даже стало жалко ссутулившегося мужичка, ожидавшего расправы. Удивительно, но он не боялся. Скорее всего, люди устали до такой степени, что потеряли страх. Надо же, довести страну до такого состояния. Да на одних аномалиях с пляжами здесь можно делать колоссальные деньги. Может, мне не мелочиться и захватить всю Камбоджу? Бы, шучу. Взглянув на Дору, решаю поторговаться для приличия и скинуть разумный процент. Аванс нам особо не нужен, но надо, чтобы все выглядело естественно. Как будем двигаться? Не возникнут ли по дороге проблемы? Спрашиваю эмиссара после окончания торгов. Понятно, что наш отряд силен, но страна просто напичкана оружием и людьми, умеющими им пользоваться. Не хочется прорываться до места с боем, сжигая окрестные деревушки. После Тата есть дорога, идущая через национальный парк. Людей там мало, в основном горные кхмеры. Я посылал человека, знакомого с местными, и он смог проехать. Тут жердяй запнулся, но сразу продолжил, зато вы сразу попадете в Удонг, не привлекая к себе внимания. Там вы сможете отдохнуть, подготовиться и выдвинуться на компангтхам. Я вас буду ждать уже на базе, так как поеду по шоссе. Обратно можно уйти по основной трассе. После выполнения задания, конечно, достаю планшет и быстро прочерчиваю предстоящий путь. Если бы не оговорка насчет проехавшего горной дорогой человека, то можно плясать от радости. Объездная трасса выводила нас прямо на Пнунтхум. Надо только свернуть за 10 километров до Удонга. Меня больше волнуют слова хитрожопого эмиссара. Вернее, его попытка юлить и впарить нам отвратный маршрут. За годы правления голубые кхмеры похерили в стране буквально все. Естественно, дороги не исключение. Здесь можно убить любую ходовую или наткнуться на лужу размером с озеро. Хорошо, что у отряда есть передвижная ремонтная база. А для налаживания связи с местным населением я захватил 3 людей, один из которых горец. Будто чуял, что будет подлянка. Значит, пошлем парня в авангарде, чтобы договаривался с соплеменниками. Ну и старейшины горных кхмеров обещали всяческую поддержку, заверив, что уже договорились с родней, проживающей по эту сторону границы. Главное, не угробить технику. Кроме джунглей, здесь есть аномалия. И хрен знает, какое там излучение. Навернется кристалл, и хоть бросай броневик. Но по прямой от дороги до Хтани километров 50. Еще и целая горная цепь под 2000 метров высотой, должна выступить естественной защитой. Что там, Марк? Босс, дорога частично перекрыта, но проехать можно. Похоже на блокпост, только из деревьев. Пятерка людей затаилась на обочине, слева по ходу движения. Еще десяток расположились справа на холме, за которым начинается поворот к деревне. Тяжелого оружия нет, излучение от сильных артефактов птичка не зафиксировала. Дозор, все слышали? Берете горца и выдвигаетесь к блокпосту. Далее, все по плану, произношу в гарнитуру. Принял, прозвучал голос разведчика. Про себя отмечаю, что застава не повлияет на скорость движения. Дорога, просто ужас. Полотно давно размыто и угроблено тракторами. На другом транспорте здесь просто не проедешь. Представьте себе месиво из глины, камней и кусков асфальта, перемежаемое огромными ямами. Чем-то похоже на одну дорогу в Тверской области, где я бывал в гостях. Только у нас в деревнях асфальта отродясь не было. Я думал, что средняя скорость движения составит километров 40 в час и займет часов 6, максимум 7, с учетом 2 технических остановок. В это время входит час, отведенный на переговоры с местными жителями. Несколько деревенек мы проехали спокойно, без общения с аборигенами. Далее было 2 блокпоста, где пришлось беседовать с кхмерами. Горцев действительно предупредили, и они хотели просто пообщаться, заодно выпросить или обменять патроны. Наивные чукотские парни. У нас рейд, и кто же будет избавляться от боеприпасов перед боем? В итоге мы отделывались передачей небольших подарков в виде сухпайков, шоколада и витаминов, подготовленных заранее. Подобные остановки немного раздражали, но нельзя ссориться с фактическими союзниками. Босс, группа из 10 человек приближается с юга. Тащит 2 базуки и какой-то ящик, похожий на генератор для артефакта. Голос оператора отвлек меня от размышлений. Они идиоты. Нападать вдесятером на колонну из 20 машин, из которых 7 броневиков и 5 пикапов со спарками, это самоубийство. Разведка, что с местными? Судя по всему, пытаются нас задержать. Наш кхмер говорит, что здесь правят сторонники извращенцев, которые промышляют разбоем. Их предупредили о гостях, но ребята решили поживиться. Только не ожидали, что нас будет так много. Марк, атакуй приближающегося врага. Разведка, по сигналу уничтожайте людей на блокпосте. Берта, готовь свой аппарат и бей по холму. Группа поддержки, выдвигайтесь для нейтрализации диверсантов. Задача ясна, народ подтвердил, что услышал приказ. Получив сообщение оператора, сразу приказываю атаковать. Начали. Что будем делать с деревней? Задал вопрос подошедший Ян. Я как раз закончил допрос оставшихся в живых горцев, оказавшихся неплохо вооруженными. Даже с учетом стареньких гранатометов, автоматы и амуниция у разбойников были новыми. Но больше всего меня удивила дисциплина, столь редкая для регулярных армий региона. Тем более странно видеть ее у бандитов. Ребята не разбежались, грамотно сопротивлялись, а остатки десятка, разбомбленного с воздуха, попытались ударить из базуки. Теорема доказывалась просто: несколько месяцев назад село подмяло под себя группа кхмерских егерей, дезертировавших из армии. Позже к ним присоединились бойцы, сбежавшие от извращенцев чуть позже. Здесь была их база, кроме всего, Ушлые товарищи установили контроль еще над 6 деревеньками. Забавно, что ядро отряда составляли местные, и мирных жителей они не трогали. Более того, мы столкнулись с классической круговой порукой, когда большая часть населения работала на разбойников, кхмеров, промышлявших контрабандой, и торговцев, пользующихся объездной дорогой. Ушлые дельцы просто обложили пошлиной. Основной доход они получали с незнакомцев и делали налеты на равнину. Банда особо не наглела и могла работать еще многие годы, учитывая бардак, творящийся в стране. Но бывшие товарищи ошиблись. Почему их заслоны не сообщили о нашем количестве, не знаю. Сейчас это не важно. Правда, меня мучил один вопрос. Эмиссар знал про бандитов или речь об обычном местном разгильдяйстве? И ведь сразу не разберешься. Наши пути с типом разошлись. Все выскребли, спрашиваю в гарнитуру жука, отвечавшего за сбор ценностей. Разбойники накопили немало хабара, но нас интересуют только камни, деньги, золото и артефакты. Получив положительный ответ, поворачиваюсь к капитану. Он начал меня немного раздражать своим идеализмом. Вот и сейчас вопрос Бура явно с подвохом. А чего еще делать с бандитами? Может, прочитать им нотацию, дать конфеты и отправить домой? Естественно, я прикажу их расстрелять. Ну и надо признать, что я испытываю неприязнь к капитану еще по одной причине. Что там было уверены с Яном раньше, не знаю. Только парень вел себя излишне навязчиво, не отлипая от блондинки. Та вроде сообщила ему о наших отношениях, но парень не прекращал своих поползновений. Набить ему морду, значит поставить под удар всю операцию. Поэтому я решил оставить разборки на потом. Была еще в этой ситуации какая-то искусственность. Не удивлюсь, если девушка провоцировала меня специально. Тем хуже для нее. Подобные вещи я не приемлю от слова совсем. Вины. Кончайте пленных. Жук, деревню сжечь, в том числе все продовольствие и скот. Также уничтожить машины, генераторы и любую технику. Отдаю приказ, не обращая внимания на налившееся кровью лицо Яна. Марк, запускай оба квадрокоптера в указанные квадраты.